344. При переустройстве мира можно продержаться лишь на утверждении нового мира. Установление явленного решения может войти в жизнь лишь великим пониманием мирового перерождения путем великого закона иерархии. Потому ищущие нового мира должны устремиться к утверждению завета иерархии, ведущей утвержденной иерархии. Тем только можно установить равновесие в мире. Только пламенное ведущее сердце явит спасение. Так нужно миру утверждение закона иерархии. Потому законно утверждается иерархия при смещении стран и замене огнем всего уходящего. Потому так необходимо принять законы иерархии, ибо без цепи не построить великой лестницы восхождения. Так нужно принять огненно утверждение величия закона иерархии.